Глава 55. Это что за представление? Мой голос все еще был обманчиво ласковым, когда я поймала строптиво сопящего парня за волосы на затылке и резко развернула от выхода, прижав к хлипкой стене декорации рядом с бутафорским диваном. «Никакого представления. Сколько можно над нами издеваться? Трудно внятно сказать, что не нравится», — попытался возбухтеть ёшик. «Сколько нужно, радость моя, столько и можно. Или ты думал, миллионы актерам платят только за красивые глаза?» Я все еще держала его прижатым к стене и говорила тихо, почти касаясь губами уха. «Эта работа потяжелее, чем любая другая, до кровавого пота и до звездочек в глазах. Насчет внятности слушать надо внимательно, а не кабениться. Если что-то неясно, спросить можно вежливо. Площадка — это не место для психозов и капризов. Я за вас поручилась, поставила на карту свое имя и репутацию, и я тобой недовольна. Очень. Ты меня подводишь». Мои слова этого засранца немного смутили, но это же ёшит. Поэтому ответом мне были демонстративно надутые губы и упрямое сопение. Взгляд в сторону отвел, ноздрями затрепетал, сейчас еще копытцем начнет в пол бить, и будет полный спирит душа прерий. Дикий мустанг. Угнетают, обижают и недолюбливают бедного. Где справедливость? Ну, сейчас организую ему справедливость. В чем проблема-то? А еще я дернула рукой, в которой были зажаты блондинистые пряди, и упрямец стукнулся затылком о декорацию. С чего это ты вдруг начал ругаться матом в моем присутствии? Тебя не учили, что хорошие мальчики при женщинах выражают свои мысли вежливо? Все здесь точно так же устали, как и ты, но никто, кроме тебя, не матерится, все пашут. Если своими капризами ты меня просто расстроил, то тем, в какой форме ты их высказал, ты меня оскорбил. Последнюю фразу я сказала твердо и абсолютно серьезно, убрав малейшие игривые интонации из голоса. Вот тут его проняло. Ёж вскинул на меня испуганные глаза и попытался сползти вниз, чтобы бухнуться на колени. Но я не сразу ему это позволила, силой удержав за волосы и только потом резко отпустив. «Простите, госпожа, я не хотел. То есть я просто разозлился и устал, оно само так вышло». «Знаю, что не хотел». «Если бы мне только показалось», — я снова добавила ледяной ласковости в голос, «что ты, дрянь такая!» Резкий рывок за волосы заставил парня снова вскочить на ноги и приложиться о стену затылком. Это сделал специально, чтобы обратить на себя мое внимание. Я бы тебя прямо тут проводом от переходника и выпорола. Для наглядности я пнула носком ботинка извивающуюся по полу тонкую черную змею в фигурной оплетке. А потом месяц бы с тобой не разговаривала. А давайте последнее вычеркнем. Умоляюще заморгал на меня длинными ресницами этот паразит. Давайте вы меня как тогда и потом помиримся. Только, может, лучше не проводом, а?» И ёж покосился на страшную угрозу с натуральным содроганием, а потом поднял на меня глазки бедного виноватого зайчика. «Так и быть, не сегодня. Ремень?» Я протянула руку и спокойно дождалась, пока ёж торопливо расстегнет пряжку и вытянет кожаную полоску из собственных джинсов. Потупившись, он вручил сложенное петлей орудие наказания мне. Я взяла и также спокойно кивнула на диван. «Спускай штаны и укладывайся». Именно в этот момент легкий сквознячок шевельнул неплотно закрытую дверь в студию, и она с легким щелчком захлопнулась. Но осталась незапертой. Стоило кому-нибудь снаружи повернуть ручку и... Глаза у моего блондинистого мужа стали квадратные и большие-пребольшие. Он покосился на дверь, на меня... Снова на дверь и заморгал еще жалобнее. «Не-а. Вот как стояла, так и стою. Жду». Только через пару секунд его колебаний все же высказалось. «Что? Как матом ругаться при всех, так ты не стеснялся? А тут вдруг стыдно стало?» Ёшит, надо отдать ему должное, соображал всегда быстро. Вот и сейчас, поняв, что сердитая госпожа непреклонна, он здраво рассудил, что раньше ляжешь... раньше встанешь. А риск заполучить вернувшихся с ланча зрителей возрастает с каждой секундой промедления. Одарив меня последним душераздирающим вздохом несчастного обреченного зайчика, он спустил брюки вместе с трусами и плюхнулся на диван попой вверх с похвальной поспешностью. У меня внутри хищно взмурлыкала какая-то часть моего «я», наверняка венговская такая часть. Проматерь, если бы он сам не начал это представление, я бы, может, рано или поздно его спровоцировала, только, скорее всего, дома. Ну, потому что как бы кто-то не моргал ресничками, я кожей чувствовала, что это именно то, что нам обоим надо. Ремень взлетел и негромко щелкнул, оставляя первую темно-розовую полосу на коже. Зверствовать я не собиралась, но это было именно наказание, а не просто сексуальная возбуждающая игра. Так что терпеливый и виноватый муж довольно скоро начал громко вздыхать и крутиться, явно мечтая, чтобы госпожа побыстрее уже выплеснула свою сердитость и стала опять доброй и любящей. А то, конечно, ее эксклюзивное внимание — это хорошо, но немного больновато. Ёрзал-ёрзал, охал тихонечко, а потом что-то вспомнил и торопливо поинтересовался. «А еще долго? Вы точное число не сказали?» «Пока не прощу». Я снова занесла ремень и полюбовалась красивым узором на попе. «А это почти БДСМ или не считается?» Заинтересованно пропыхтел тихо охнувший еж, и я едва не уронила ремень, с трудом удержавшись от смеха. Интонация была очень знакомая. Понятно, в кого Айхо пошел. «Это не считается. Это воспитание мужа», — изо всех сил сохраняя серьезность, ответила я. «А то я тут стоп-слово придумал. И вообще, я больше не буду, правда. Мне же еще на ней сидеть». «Специально подберу сегодня для съемки те дубли, где тебе сидеть», — пообещала я свирепым голосом, а потом не выдержала, бросила ремень на диван и засмеялась. Еж замер, подышал, обнаружил, что сзади уже не припекает, и быстро оглянулся, сверкнув глазищами из-под белобрысой челки. «Вы уже меня простили, или просто вам стало меня жалко, и вы решили злости поднакопить?» «О да, поднакопить, и потом как? Выпороть?» Я села на диван рядом с мужем и прижала обе прохладные ладони к пылающей коже. Погладила, пальцами ощущая приятные горячие припухлости. Обвела их по контуру, словно невзначай скользнув ложбинку между ягодицами. А потом дернула Ёша за рубашку, заставляя перевернуться на спину. Ну и ожидаемо обнаружила гордо стоящий возбужденный член. Пусть еще кое-кто только пискнет, что ему БДСМ не нравится. Кажется, от моего ласкового прищура и явно предвкушающей улыбки кого-то вставило еще сильнее, потому что муж выгнулся мне навстречу, закусив губу и глядя из-под челки совершенно шалыми глазами. Про незапертую дверь и то, что в любой момент кто-то может войти, он, кажется, напрочь забыл. Не до того стало. Легко обхватив основание члена пальцами, я чуть сжала его, покачала, подвигала кожицу, любуясь, как у Ёши в такт расширяются и сужаются зрачки, а потом села на мужа верхом, прямо в одежде, плотно прижав его член собой, наклонилась, обхватила его лицо ладонями и промурлыкала. «Значит, кто-то предпочитает ремень тому, чтобы я сердилась долго?» «Учту на будущее». И плавно качнулась вверх-вниз, так, чтобы ощутить его напряжение через белье и потереться самым чувствительным местом. Ёж наконец застонал в голос, больше не пытаясь строить из себя стойкого оловянного солдатика, и задвигался подо мною, пытаясь тереться активней, но я не давала ему воли, придерживая, останавливая и мучая возбуждением, пока сама не разгорелась настолько, что вот еще одно-два движения, еще чуть-чуть, почувствовать сквозь ставшие влажными трусики дрожание его члена и взрыв. Я тихонько вскрикнула, выгибаясь и прижимаясь к парню еще плотнее и двигаясь быстрее и быстрее, чтобы восхитительное ощущение длилось и длилось. И с внутренним хищным ликованием почувствовала, как подо мной подбросила Ёша, получившего свою часть блаженства. Он запрокинул голову, зажмурился и тоже вскрикнул сквозь закушенную губу. «Мурр», — сказала я на ухо своему младшему мужу после того, как мы оба отдышались. Вот теперь я тебя простила. Только трусики пострадали. Ну ничего, доживу до вечера без них. И тихонько засмеялась, поймав в его глазах полное ошеломление пополам с восторгом. Нет. Я быстро встала с дивана, не позволив Ёшу меня удержать. Хорошего понемножку. Затем под заинтересованно пристальным взглядом стянула ту самую деталь одежды, которая приняла на себя всю тяжесть последствий нашей шалости, медленно вытерла брызги живота, пытающегося поймать меня за руку мужа, свернула трусики в комочек, сунула в пакетик от бутербродов и спрятала в сумочку. Вот так. Ничего не было, все прилично, мы учили роль. Штаны только надень, и тогда точно все поверят. Глядя на парня смеющимися глазами, подвела итог я и поправила складки на своем длинном расклешенном платье-сарафане, в котором было не жарко работать и удобно шалить.